1992 год. Наталья Ветлицкая. Посмотри в глаза. Я хочу сказать, я забуду тебя, я не буду рыдать. Я хочу узнать, на кого ты меня променял. Ранняя Ветлицкая. Главный оберег постсоветской эстрады, служивший ей оправданием и искуплением даже в те времена, когда слово «попса» употребляли всерьез. С ней как-то все совпало. Лукавая светловолосая красавица, в прошлом которой были танцы в балете Аллы Пугачевой, участие в группе «Мираж» и девятидневный брак с Женей Белоусовым, исполняла звонкие песни, от которых сложно было избавиться, но и не хотелось. В ее вокале странно и заманчиво сочетались гламурный эротизм, отстраненная самоирония. От лучших песен Ветлицкой всегда ощущение, что это, выражаясь ее же словами, поет именно что не ее душа. И легкая горечь. В «Посмотри глаза» последнее слышнее всего в строчке «Твой голос звучит у меня внутри», что, кстати, может служить еще и неплохим описанием того, как Ветлицкая проникает в слушатели. Не менее тонко была сделана музыка. Общий по эстраде синтезаторный звук тут сохранял свою эффективность, но внезапно терял вульгарность, то и дело забредая в самые увлекательные области, от карибской до ориентальной. Собственно, даже клип «Посмотри в глаза», визуальная энциклопедия поп-тусовки начала 90-х, при всей его номинальной простоте, в сущности, это вполне себе образец постмодерна. Жанр музыкального видео в России еще не вышел из младенческого возраста, а Федор Бондарчук уже выворачивает его наизнанку, превращая бэкстейдж в основную картинку, показывая, как работает взгляд оператора, гримера и режиссера. В общем, если Титомир диктовал стиль, то Ветлицкая его именно что демонстрировала, всегда оставаясь одновременно неотразимой и неприступной. Почти идеальная по продолжительности карьера, певица ушла со сцены в начале 2000-х, не успев застать смену поколений, в 2020 году внезапно возобновилась с неясными перспективами. Впрочем, по дискотекам, на которых люди, рожденные в год выхода «Посмотри в глаза», теряют голову под золотые косы и «Но только не говори мне», уже ясно. Ветлицкая навсегда. Игорь Матвиенко, продюсер. Этот модный стиль, он конструировался вполне сознательно. Дело в том, что мы живем в исторически закомплексованной стране. Естественно, что и кино, и музыка все время смотрят в сторону Запада. Мы всегда за ними повторяем. И почти каждый новый проект начинается с такого: а вот давайте сделаем, как у них. И Наталья не была исключением. Но при этом с такими настроениями обычно ни у кого ничего не получается, а у Натальи получилось. Она прямо с первой песни взлетела. «Посмотри в глаза» написал Андрей Зуев, а я спродюсировал припев. Был такой Майкл Макларен, знаете? Он Sex Pistols продюсировал, а где-то как раз в то время у него вышел сингл «Deep in Vogue». Очень модный. Какие-то элементы оттуда в «Посмотри в глаза» присутствуют. Что касается образа Ветлицкой, он, конечно, собирательный. И Мадонна, и кто только не. Хотя мы об образе тогда особенно не думали. Ветлицкая девка-то красивая, и была и есть. Поэтому там уже ничего особенно изображать не надо было. К тому же режиссером клипа выступил Федя Бондарчук, тоже очень модный персонаж тусовочной Москвы 90-х. У них тогда была целая компания таких лысых пацанов в черных майках. Поэтому все само по себе было очень стильно. Интервью провел Александр Горбачев в 2011 году. Андрей Зуев, автор песни. Я из Новосибирска. Это там, где иногда бывает холодно. И там я начал заниматься музыкой. Играл в группах, работал в ресторанах, учился в музучилище, правда, недолго. Слушал все модное. Новую волну, кино, Джонни Хейтс джаз, Дюран Дюран, певицу Нену, которая спела про 99 воздушных шаров, Питера Гэбриэла, Fine Young Cannibals, да много чего. Потом перебрался в Москву и попал в группу «Класс», где художественным руководителем был Игорь Матвиенко. Но «Класс» в итоге распался. Появилось множество групп вроде «Ласкового мая», и они нас перебили. Плюс начались конфликты между участниками группы. Написанием песен я тогда не занимался, написал только одну песню. Она называлась «Я сгорю, как бумага». Я уже плохо ее помню, но припев был именно такой: «Я сгорю, как бумага». Это было некое подражание группе Depeche Mode и их композиции Black Celebration. Тогда мне очень нравился тот депрессивный период их творчества. Игорь посмеялся немного над ее суицидальностью. После распада группы «Класс» я работал на студии у Александра Кальянова. Там тогда записывались все наши знаменитости типа Пугачевой. А потом Игорь Матвиенко привел меня на проект с Натальей Ветлицкой. Мы на тот момент уже были знакомы, они с Игорем тогда дружили. В этот проект привлекли еще несколько человек, кто-то финансировал, кто-то руководил. А я занимался непосредственно музыкой. Мне несколько человек говорили: ну что это такое, зачем ты этим занимаешься? А мне нравилось. Мне казалось, что Наталья может выстрелить. Матвиенко ей помогал, но до определенного момента относился немного скептически. Он уже тогда был авторитетом, со своим видением, как и что надо делать. И мне, и Наташе хотелось создавать что-то отличающееся от существовавшей тогда российской поп-музыки, потому что она была совсем простая. Ну, совсем. Мне казалось, что нужно делать что-то другое. При этом я был уверен, что наши песни будут понятны, они же не кит там заумный. Если рассматривать музыку как продукт, то можно сказать так. Люди видят, что это тот же шоколад, такой же съедобный, просто лучше оформленный. При этом я был уверен, что это станет популярным. В молодости всегда стараешься верить в хорошее. Но на самом деле нам, конечно, повезло. В таких ситуациях должны совпасть разные факторы. Во-первых, если хочешь написать популярную музыку, ты должен попасть в общественное ожидание. Но и этого мало. Кто-то должен услышать, оценить, помочь с продвижением. Так это и получилось, когда Федор Бондарчук снял клип. Все сразу закрутилось, завертелось. Нам повезло. Я знаю, что на песни с этого альбома часто делают каверы. Как правило, эти люди приходят ко мне за юридической очисткой прав. Хотя некоторые просто воруют. Это смешно, но одну мою песню украла группа «Воровайки». Правда, это была песня не Ветлицкой, а моего проекта «Цветомузыка». Кавер «Луны» на «Посмотри в глаза» был хороший. Баста с Паулиной Андреевой мне тоже понравилась. Да мне все нравится. Почему это слушают? И так бывает. Музыка сначала забывается, а потом через 20 лет звучит свежо. Что я тут могу сказать? Хорошая музыка, наверное. У нас с Натальей Ветлицкой в альбоме две одинаковые песни с разными припевами. «Магадан» и «Василек». Песня про Магадан оказалась более востребованной, чем непонятный «Василек», потому что Магадан — это все-таки бренд. Север, лагеря, романтика. А «Василек» — просто песня про то, как девочка сделала татуировку. Тоже такая суицидальная песня немножко, грустная, мрачная. Трип-хопа тогда еще не было, но вот эта песня в каком-то плане первый российский трип-хоп. Включить обе песни в альбом решила сама Наталья, почему бы и нет. Она же переделала там не только припев, но и музыкальную часть. Тем более без этой песни хватило бы хронометража, а так 40 минут получилось. Я бы мог сказать, будто тогда понимал, что ухожу в бессмертие, но это, конечно, не так. Я уже сказал выше, что когда ты молод, ты просто веришь в себя. Ты уверен, что небо в алмазах, и тебе обязательно повезет. Ты всех победишь. А еще будешь вести здоровый образ жизни, вставать на рассвете, учить китайский язык и так далее. Но жизнь все расставляет по своим местам. Интервью провела Евгения Офицерова в 2020 году. Сергей Козлов, оператор клипа. Все, кто так или иначе был связан с музыкальным видео, тусовались вместе. Я, Федя Бондарчук, Тигран Киасаян, все остальные. Ветлицкая была тоже с нами. И вот однажды мы засели и решили снять Наташе клип. Бесплатно договорились с единственным приличным павильоном во ВГИКе. Я бесплатно достал с телевидения единственный, по-моему, на всю страну кран. Камеру тоже достали бесплатно. Огромное количество будущих манекенщиц почли за честь приехать на съемки, конечно, тоже бесплатно. Клип мы сняли за какие-то копейки, и он мне очень нравится. Сплошная импровизация, никаких раскадровок. Кто-то решил залезть на рояль, охранник стукнулся головой об лампу. Мы не ставили эти сцены, все было случайно. У нас был длинный съемочный день, уходящий в ночь. Я всех постарался снять. Самого себя и Федю, он там смотрит в камеру и закрывает ее рукой. Про саму Наталью Ветлицкую тогда мало еще кто знал, это был первый ее клип. До этого она снималась на подтанцовках, двигалась она прекрасно. А тут вдруг решила спеть. Она очень эмоциональный человек. И, по-моему, такой до сих пор и осталась. Помню, постоянно из-за чего-то переживала. Были такие моменты, когда ей вдруг что-то не нравилось в самой себе, она уходила, плакала. А потом возвращалась и была уже веселой. Мы были молодыми, наглыми, модными. Делали что-то абсолютно новое и делали это совершенно по-другому, нежели кто-то до нас. Нам очень хотелось отличаться от всего того, что показывали в утренней почте. Еще в 80-е, учась во ВГИКе, я пересмотрел все клипы Thompson Twins и The Human League, то есть весь New Wave английский. Спасибо папе, который все доставал, будучи музыкантом. Кассеты VHS, привезенные из-за рубежа, еще считались полузапрещенным товаром, но за просмотр клипов уже не сажали. Видео типа «Crying in the Rain», «Эхей», были самыми передовыми, их снимали как кино на пленку. И мы шли их путем и считали себя новаторами. И были ими, наверное, на тот момент. Я с удовольствием вспоминаю те сумасшедшие времена. В частности, то предчувствие свободной страны, которое таковой, к сожалению, не оказалось. Интервью провел Григорий Пророков в 2011 году. Наталья Ветлицкая, певица. Я прошла большой путь. Была танцовщицей и хореографом в балете Аллы Пугачевой «Рецитал». Затем была работа в качестве бэк-вокалистки и танцовщицы в группах «Рондо» и «Идея Фикс». Затем я стала солисткой группы «Мираж» и проехала с ними всю страну. Кстати, первый видеоклип «Миража» снят с моим участием, а «Попурри» из трех хитов группы записано моим голосом. После такого долгого пути продюсер Игорь Матвиенко предложил мне записать сольный альбом на песни композитора Андрея Зуева. Ощущение, что «Посмотри в глаза, это хит», появилось сперва у моего окружения. Федор Бондарчук и вся тусовка, снятая в клипе, затерли демо-песни на кассете до дыр. После этого Федор вместе с Тиграном Киасаяном и предложил мне снять на нее клип. Когда он уже был смонтирован, я сама его посмотрела, и такое же ощущение появилось у меня. Я просто заплакала. Я была счастлива. Это был прорыв. Первое по-настоящему музыкальное, глянцевое и стильное видео получило всевозможные награды в нашей стране и было даже высоко оценено за рубежом. Работники телевидения настолько полюбили этот клип, что в количестве его эфиров недостатка не было. Наверное, и песни, и клип стали глотком свободы, свежего воздуха в то непростое время. Все наши друзья приняли участие в съемках бесплатно, for fun, как говорится. В клипе можно увидеть многих культовых и талантливых людей. Федора Бондарчука и Тиграна Киасаяна, ставших впоследствии знаменитыми режиссерами. А еще, например, Динамита, к сожалению, уже покойного, царство ему небесное. До съемок он работал охранником у нас с Димой Маликовым. Единственный кавер на «Посмотри в глаза», который мне понравился, это вариант группы «Моя Мишель». Но мы никогда ничего никому не запрещали. Песня является градообразующим предприятием для ее автора. За правами на переработку и использование обращаются почти каждую неделю. Я уже не могу посчитать количество использований этой песни и ее ремейков. Зарабатывали мы тогда в основном концертной деятельностью. Разумеется, никаких бытовых условий не существовало. Отсутствовало понятие «райдер». Часто приходилось жить в гостиницах без горячей воды и передвигаться на старых продавленных автобусах. Сейчас артисты летают бизнес-классом, пользуются услугами VIP-сервиса в аэропортах, перемещаются на иномарках представительского класса, живут в отелях международных сетей, пришедших почти в каждый город. Но концерты и сейчас – основной источник заработка. Мы в нашей стране не успевали прочувствовать положительные результаты легальной музыкальной дистрибуции из-за большого распространения пиратства. Цифровая дистрибуция, к сожалению, не позволяет даже западным артистам Top of the Line отдыхать и не гастролировать. Посмотрите на постоянные туры Мадонны, Бон Джови, The Rolling Stones. Стоимость цифрового сингла и альбома в разы меньше, чем сингла и альбома на физическом носителе. В моей карьере был опыт создания альбома с одним композитором и поэтом. Это альбом 96 года «Раба любви», который по-своему получился цельным. На остальных альбомах всегда работало несколько авторов. Мне по сей день приходит огромное количество нового материала. Я тщательно отслушиваю весь объем присланного и иногда нахожу среди большого количества песен одну, ту самую, которая призвана стать настоящим хитом. Я всегда работаю с текстами песен, с аранжировками, добиваясь того самого звучания, которое устраивает в первую очередь меня саму. Я музыкальный продюсер всех своих хитов. Почему я вернулась? Появилось определенное творческое настроение, хочется им поделиться со слушателем. Появились песни, тексты и музыка, к которым мне пришли сами. То есть я в данном случае выступаю автором и тексты, и музыки, делаю основу для аранжировок, плюс мы с моей командой отобрали 20 песен для переработки. Пришлось нелегко, так как вкусы у всех разные, а выбор, как показало время, большой. Я хочу вдохнуть в них модное, актуальное звучание. Естественно, я переосмыслила все тексты и пою зачастую с другим настроением. Ну и кроме того, моя дочь Ульяна выросла, она заканчивает школу в этом году и поступает в колледж. Стало больше свободного времени. Интервью провел Николай Овчинников в 2020 году. Ветлицкая отвечала на вопросы письменно.